Глава 14. Утром Соня чувствовала себя невыспавшейся и разбитой. Ночью она чутко дремала, прислушиваясь к завываниям, стрекоту и рычанию. Но как только затеплился рассвет, животные разошлись, и все равно княжна не смогла расслабиться. Знание, что за тобой кто-то охотится, не гнушаясь никакими способами, вызывало ледяную дрожь и желание спрятаться так, чтобы никто не нашел. Стоило только подумать, чтобы с ней было, не окажись рядом Марат. Как к горлу подступала тошнота. И все же Соня не желала, чтобы кто-то заметил ее страх. Поэтому она не стала делать вид, что все еще спит, а занялась приготовлением завтрака. Не сказать, что она была искусной поварихой. Все же происхождение накладывало свой отпечаток. Но самые простые блюда приготовить все же могла. А заодно ненадолго отвлеклась от пугающих ее мыслей. Вернее, сделала вид, что это получилось. «Леста, Соня, не выходите пока за пределы периметра», — распорядился Марк, подойдя к ней. «После завтрака я поищу ловушку. В дальнейшем я постараюсь находить их на нашем пути. Но вам пока не следует выпускать магию во внешний мир». «Вы думаете, их будет много?» — тихо спросила княжна. «Ловушек». «Не беспокойтесь, я их найду». Марк на мгновение прикоснулся к ее плечу, и эта поддержка чуть не заставила ее расплакаться. «Идите лучше к Орье. Она, как всегда, рвется в бой. Но я сказал, что не возьму ее с собой, если вы не разрешите». На мгновение задумавшись, Соня уточнила. «Мне стоит запретить?» Марк порывисто схватил ее за руки и, с восторгом глядя в глаза, с придыханием спросил. «Вы правда сделаете это ради меня?» «Нет», — фыркнула Соня и рассмеялась, увидев его растерянный и обиженный взгляд. «Но почему?» — протянул артефактор. «Трудности укрепляют характер», — наставительно сказала она и высвободила свои руки из захвата. «Но не такие же», — расстроенно пробормотал он и привычно взлохматил свои волосы. «Нам не стоит сейчас ходить поодиночке», — ответила Соня и посмотрела на возвращающихся в лагерь Марата и Орью. Она бы тоже с удовольствием умылась, но пока сходить к ручью не было возможности. Завтрак прошел быстро и мирно. Княжна еще раз перебинтовала руки Магине, сказав, что это будет в последний раз. Ее мази помогли, и от ран практически ничего не осталось. А через полчаса Марк и Орью ушли на разведку. «Прогуляемся к ручью», — предложил Марат и принялся собирать посуду. «Но разве мне можно?» — удивилась Соня, хотя очень хотела пойти. «Попробовать стоит. Мы не пойдем в то уединенное место. Это слишком далеко. Есть место намного ближе, и там ты сможешь умыться и немного освежиться». Соня была согласна на любое его предложение. Чувствовать себя ограниченной в перемещениях оказалось до ужаса неприятным. Правда, выходила она за пределы контура с определенной опаской. Но Марат взял ее за руку и ободряюще сжал пальцы. И этот жест не только принес успокоение, но и вселил уверенность. Весь недолгий путь к ручью княжна проделала довольно бодрым шагом, наслаждаясь возможностью прогуляться. Пусть ей и довелось пробыть в своеобразном заключении не так уж и долго. Но для травницы, привыкшей свободно бродить где захочет, это оказалось неприятным опытом. «Тебе хватит 20 минут?» — спросил Марат, когда они дошли до места. «Да, вполне», — заверила Соня и благодарно улыбнулась. «Тогда я пройду немного вниз по ручью и помою посуду. Если почувствуешь опасность, сразу зови меня». Посмотрев в спину удаляющемуся мужчине, княжна подумала, что он просто идеален. «И от напасти защитит, и посуду сам помоет», — забормотала она себе под нос. «Мечта же». Соня действительно управилась за отведенное время. Даже успела немного понежиться на утреннем солнышке, переплетя волосы, пока некромант не вернулся. На этот раз она заплела 2 косы. Мимолетом пожалев, что не прихватила с собой длинные нити мелких бус, которыми иногда украшала волосы. Захотелось немного покрасоваться, но княжна быстро отогнала эти мысли прочь. У нее еще будет время, как только они вернутся назад. «Знать бы еще, как у нас все будет дальше», — печально вздохнула она и, подтянув колени к груди, обняла их. Совместное будущее с Маратом до сих пор казалось невозможным, что не могло не печалить. «Долго ждешь?» — спросил подошедший спустя минуту некромант. «Нет». Соня встала и стряхнула прилипшие травинки. «Возвращаемся?» «Да, не стоит пока рисковать». Марат вновь взял ее за руку и провел в сторону лагеря. «Как только Марк и Ори вернутся, сразу выдвинемся. Мы уже и так много времени потеряли». «Прости», — виновато сказала княжна и опустила взгляд. «Плохой из меня проводник, только и делаю, что отвлекаю своими проблемами». «А вот этого не надо». Марат остановился и притянул Соню к себе, обняв одной рукой за талию. «Ты совершенно не виновата, поэтому прекрати заниматься самобичеванием. Виноват тот, кто охотится на тебя. Надеюсь, его скоро поймают». И, кстати, не думаю, что нас поджидают еще какие-то неприятности, связанные с тобой. Почему ты так уверен?» Княжна прижала ладони к его груди, на мгновение пожалев, что не может ощутить под пальцами тепло тела. «Скорее всего, упор делался именно на эти ловушки», — пояснил некромант. «А то нападение в деревне было чистой воды импровизацией. Тарки разрушили кому-то все планы. Вот они и наняли то отребье. Но, как мне кажется, тебя хранят боги. За последние несколько недель ты не единожды оказывалась на краю гибели. И все равно выживала». Вздохнув, Соня прижалась к мужчине сильнее и пробормотала. «Надеюсь, так будет и дальше». Марат не стал ничего говорить. Привык за годы службы, что в жизни всякое бывает. Только успокаивающе погладил княжну по спине и мягко прижался губами к ее виску. Серебристый завиток мазнул его по носу, и мужчина прикрыл глаза, наслаждаясь коротким моментом близости. «Нам нужно возвращаться», — наконец сказал он и отстранился. «Хочу все упаковать к возвращению Марка и Ории. Надеюсь, они там не поубивают друг друга». «Кстати, а почему эти двое так не ладят между собой?» — поинтересовалась Соня, когда некромант вновь взял ее за руку. Ория считает Марка немного безответственным и ветреным, хотя и признает его мастерство. Ну а Марк, как мне кажется, ему просто нравится злить ее. Такая уж натура у него, вредная. Соня хихикнула на это заявление и, осмотревшись с удивлением, поняла, что они уже достигли места стоянки. «И как они только уживаются под твоим началом?» — спросила она и направилась к своему рюкзаку. «Вообще-то Марк возглавляет отдел по расследованию магических убийств. Я же служу совершенно в другом департаменте». «Но как же тогда? Это из-за случившегося 12 лет назад?» «И из-за этого тоже. Но в первую очередь из-за артефакта древних». Посмотрев на некроманта, сосредоточенно складывающего вещи, Соня наконец решилась спросить. «Скажи, откуда ты знаешь про этот артефакт? Ведь даже моя няня, рассказывавшая сказки о древних временах, не знала таких подробностей». «Был найден достоверный источник информации», — некоторое время спустя ответил Марат. «Я не могу тебе рассказать подробности. Сама должна понимать причины». «Понимаю. Не стала спорить княжна, хотя любопытство практически сжирало ее. Только это территория нашего княжества, а значит, вашему императору придется рассказать моему отцу, что происходит». «Я и не собираюсь спорить на этот счет», — мягко ответил Марат. «Но это не мне решать и не мне говорить. Пришлось Сонье умерить свое любопытство, но обида осталась. Иррациональная, детская и оттого еще более раздражающая. Поэтому княжна старательно искала себе любое занятие, чтобы отвлечься, пока все опять не соберутся вместе. Некромант ей не мешал. Он вообще присел под деревом и принялся что-то тихо наговаривать на записывающий кристалл. Сонья иногда косилась на него, тихо пыхтя, пока не поняла, что уже давно не злится, а откровенно любуется мужчиной. «Но вот как так можно?» — недовольно размышляла она, усевшись прямо в центре поляны и подставив лицо солнечным лучам. «Даже разозлиться на него толком не могу. Наоборот, хочу, чтобы он...» Додумать ей не дали. Сильные руки обвили хрупкие плечи, а губы прижались к макушке. Соня не сдержала довольного вздоха и привалилась к широкой груди. Сразу стало так хорошо и приятно, а глупые обиды растаяли, как утренний туман. «Ты так забавно пыхтела», — с усмешкой сказал Марат. «Ничего подобного», — возмутилась княжна, моментально вспыхивая, так как эта досадная привычка действительно за ней водилась. Скинув голову, она уже хотела устроить отповедь, но была прервана самым приятным образом. Поцелуй оказался нежным, практически невесомым. Прикрыв глаза, Соня наслаждалась прикосновением мужских губ, позабыв обо всем на свете. И только когда кто-то тактично покашлял, отстранилась и испуганно посмотрела на некроманта. «Нашли?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался Марат, посмотрев на нагло ухмыляющегося Марка. «Конечно», — заверил артефактор и помахал небольшой рейкой, которой что-то было примотано. «Дайте мне полчаса. Хочу из этой ловушки сделать поисковик. Тогда будет легче обнаружить и другие подарки». Марат помог Соне встать и ободряюще пожал ей руку. Княжна бросила на него благодарный взгляд, а потом несмело посмотрела на Марка и Орью. Но артефактор уже копошился в своем рюкзаке, а магиня подошла к некроманту. «Зверье вновь ушло из этих мест», — сказала она. «На несколько километров вокруг никого нет. Значит, можно будет спокойно двигаться к следующей точке». Марат вопросительно посмотрел на Сонью. «Как я ранее и говорила, полтора дня пути», — немного подумав, ответила она. «Но для ночевки там не очень удобное место, каменистое и немного под уклоном. Нужно будет нарубить лапник и заполнить все фляги. Рядом воды нет». «Тогда будем использовать сухой паёк», — предложила Ория. «Да и поохотиться не помешает. «Если и там такая же ситуация, как и здесь, то поохотимся мы еще не скоро», — напомнила Соня, сумевшая окончательно побороть смущение за время разговора. «Но подготовиться действительно не помешает. Я не знаю, что нас ждет на вершине. Путь до следующей точки прошел вполне спокойно. Соня, как и обещала, не выпускала свою магию, а лесные жители не стали их беспокоить. Даже крупных хищников нигде поблизости не оказалось. Ночь они мирно провели у костра, обсуждая свои действия и корректируя планы. На следующий день в паре часов от нужного места Марк обнаружил еще одну ловушку. Пришлось лезть на ель, что совсем не добавило артефактору хорошего настроения. «Какой идиот додумался прибить рейку гвоздями?» — возмущался мужчина, пытаясь дезактивировать ловушку прямо на дереве. «Да чтоб ему всегда по жизни везло! Турхус безрогий!» «Марк, ты своими грязными ругательствами распугаешь нам весь будущий обед!» — наигранно возмутился Марат, широко ухмыляясь, пока друг не видит. «Мальчишки!» — удрученно подумала княжна и укоризненно посмотрела на некроманта. На что тот тут же подмигнул ей, нисколько не смутившись. Он и так уже весь распугался. Рыкнул Марк и победно вскрикнул, когда ловушку удалось обезвредить. «Попался бы мне этот слишком умный. Я бы ему эту рейку засунул». Покосившись на стоящих внизу женщин, он тяжело вздохнул и пробурчал. «Куда-нибудь точно засунул бы». Зато дальше им определенно повезло. Прорыв обнаружился сразу. Около старой и могучей сосны воздух немного колебался, и иногда в самом центре этого марева мелькало что-то красноватое. Соня предположила, что они видят кусочек другого мира, и никто не стал оспаривать ее слова. Вокруг прохода были видны непонятные следы, но, судя по ним, неизвестная тварь далеко не отходила и вскоре вернулась в свой мир. «Интересно, ей так у нас не понравилось, или она за подкреплением пошла?» — спросила, никому конкретно не обращаясь, Ория. «Не хочу это выяснять», — ответил Марк и, сбросив рюкзак с плеч на землю, стал вытаскивать из него заготовки для будущего барьера. «Сейчас быстренько все поставлю, и можно уходить». Пока он ползал по каменистой земле, устанавливая барьер, Соня предложила продвинуться чуть дальше метров на 100 и там обустроить лагерь. «А сколько нам идти до следующей точки?» — поинтересовалась Ори, разглядывая местность. Княжна на некоторое время задумалась, а потом ответила. «Часов 12. Сейчас около 3 часов дня», — сказала магиня. «Так как здесь сюрпризов не обнаружено, то можно пройти еще 4 часа пути, а уж потом разбить лагерь. Не хочется терять время». «Тогда лучше 5», — предложила Соня. «Выйдем к небольшому горному озеру. Там прекрасное место для отдыха, да и сторожка охотничья есть». Марат раздумывал совсем недолго, прежде чем согласиться. И как только Марк замкнул барьер, запирая прорыв, они сразу же отправились в путь. По дороге до места стоянки Соня немного рассказала об этой местности. А Ория умудрилась добыть на ужин крупного зайца, так неосторожно выпрыгнувшего им практически под ноги. «Отменная реакция!» — воскликнул Марк, когда магиня вытащила свой нож из тушки. «Годы практики!» — хмыкнула женщина, но по глазам было видно, что она польщена такой оценкой. Жаль, лук с собой не прихватила. Все как по команде подняли головы и посмотрели вслед косяку диких уток. «Да», — протянул артефактор и поскреб немного заросший подбородок. «Можно было бы сделать вяленое мясо». «Через 2 недели», — напомнила Соня. «Это слишком долго». «Зачем через 2?» — усмехнулся мужчина и, заведя руку за спину, похлопал по рюкзаку. «У меня есть одна отличная штука, так что к утру все было бы готово». «А кровати у тебя там случайно не завалялось?» — полюбопытствовала Ория и, увидев удивленный взгляд, смешливо фыркнула. «Это я так, на всякий случай уточнила. Как только научусь уменьшать предметы, убирая и их вес, так и кровать брать с собой начну», — радостно заверил Марк и взлохматил пепельные волосы, и так находившиеся в легком беспорядке. «А что, путешествовать с удобствами никто не запрещал». Соня представила себе огромную кровать с балдахином над ней, стоящую посреди леса и сладко посапывающего на ней артефактора. Картина вышла настолько абсурдно забавной, что удержаться от смеха было нереально. И раз ее поддержал Марат и Орья, им в голову пришло то же самое. И только Марк растерянно почесал затылок и обезоруживающе улыбнулся. «Кстати, на уток все же можно поохотиться», — сказал отсмеявшийся некромант. «Мне все равно тренироваться нужно». На несколько секунд его спутники замолчали, а потом разом заговорили. «Отличная идея», — воскликнул Марк. «И почему я сам до нее не додумался? Я с удовольствием помогу в тренировках», — вторила ему Соня. «Но теперь-то мясом мы точно обеспечены», — радостно улыбнулась Ория. Но сказать оказалось легче, чем сделать. Во-первых, утки почему-то отказывались пролетать над путешественниками каждые 5 минут. А во-вторых, когда все же один клин показался, оказалось, что Марат так себе стрелок. Ни одна из его стрел так и не попала в птицу, хотя мужчина очень старался, прислушиваясь к советам Орье. А вот этого мы не предвидели. С досадой пробормотал артефактор, когда утки разлетелись в разные стороны и, испуганно крякая, скрылись из вида. «К сожалению, мне не часто доводилось стрелять», — смущенно ответил некромант и развеял заклинание. «Ну, во всем этом есть и положительная сторона», — попыталась приободрить его княжна. «В этот раз тебе не понадобилась моя помощь. Ты вполне уверенно сдерживал магию хаоса». Марат вновь выглядел слегка бледным, но действовал вполне уверенно. И это не могло не радовать Сонью, переживавшую за него. «Попробуешь потренироваться, когда мы придем к озеру. Может, там тоже будут утки?» Ори перекинула за спину свою косу и махнула рукой, предлагая продолжить путь. Когда же они наконец достигли места стоянки, уже вечерело и немного похолодало. Осень спешила вступить в свои права в этом суровом краю. И пусть погода днем еще стояла теплая, а иногда и жаркая, все понимали, что вскоре все изменится. Поэтому и лагерь разбили не на самом берегу горного озера, а немного дальше. Ночью у воды будет еще холоднее, зато Марату выпал шанс не только потренироваться, но и пополнить запасы дичи. На этот раз за ним наблюдала не только Сонья, но и Марк с Орьей. Друг отпускал ехидные комментарии, проверяя на крепость нервы некроманта. А магиня вновь давала дельные советы. «Только не опозорься», — взмолился Марк, стоя за спиной Марата. «А то позоришься ты, а неудобно перед лестами мне». «Ты, видимо, по спаррингам соскучился», — спокойно предположил некромант, не отвлекаясь от своей цели. «Могу устроить». «Точно», — радостно возвестил артефактор, и Сонья удивленно посмотрела на него. «Я же не приготовил артефакт. Нам ведь не нужно, чтобы мясо, добытое в неравной борьбе, пропало». Марат медленно опустил лук, развеял стрелу и посмотрел через плечо на шутника. «Когда-нибудь придет и твое время», — спокойно пообещал он. «И поверь, в тот момент мы с Райтом обязательно окажемся рядом». «Зачем же так страшно угрожать?» — возмутился Марк и потер шею, словно пытался нащупать невидимый след от петли. Княжна едва заметно нахмурилась, пытаясь понять, о чем они говорят. А Орья, наоборот, понимающе хмыкнула и с непередаваемым ехидством во взгляде похлопала артефактора по плечу. «Злые вы!» — обиженно протянул тот и отошел в сторону. «Какие есть!» — не стал отрицать некромант, вновь прицеливаясь. Итогом тренировки стали две подстреленные утки и еще один заяц. А дальше начался черед страданий Сонья, ибо она никогда раньше не занималась разделкой туш. И после первых 5 минут поняла, что никогда больше не займется. Отложив нож и поморщившись, она с сожалением сказала. «Простите, не могу, это выше моих сил». «Да ладно, ничего страшного», — со смешком приободрила ее магиня. «Я и не ожидала, что вы справитесь. Тогда займитесь костром, пока мужчины умываются». Благодарно ей улыбнувшись, Сонья поспешила отойти от Орьи. По сравнению с разделкой туш, сбор хвороста был невероятно безобидным и легким делом. И пока травница им занималась, пришла к неутешительному выводу, что хозяйка из нее никакая. Доведись ей оказаться в стесненных условиях, и она или умерла бы с голода, или питалась одними ягодами и грибами. Вообще, это путешествие принесло множество открытий. Сонья пересмотрела некоторые взгляды на жизнь и осознала пробелы в своем образовании. А пока разводила костер, и вовсе решила вновь попробовать постигнуть нелегкую науку разделки туш. Но, покосившись на занятую этой работой магиню, отложила свое обучение на потом. Эти вечер и ночь прошли спокойно. Марк прогулялся по округе и вернулся с трофеем, еще одной ловушкой. Посмотрев на смертельно опасный для нее артефакт, Сонья поджала губы и отвернулась к костру, чтобы никто не заметил, как ее глаза полыхнули ненавистью к тому, кто так упрямо охотился за ней. Хотелось многого и немедленно. Найти, допросить, узнать, за что этот человек так поступает с ней. Ведь она травница, безобидный маг, помогающий людям. Конечно, скорее всего, ее хотят убить, чтобы причинить боль отцу. Но верить в это не хотелось. Уж лучше пусть это будет личный, пока неведомый враг, чем политические игры. Иначе в опасности окажутся родители и младший брат. Когда на бревно рядом с ней кто-то присел, княжна даже вздрогнула. Настолько была погружена в свои мысли. Скинув голову, она наткнулась на внимательный взгляд серых глаз и почувствовала непреодолимое желание спрятать лицо на широкой груди некроманта. «Твоему отцу служат замечательные и умные люди», — сказал Марат и, протянув руку, сжал ее слегка прохладную ладонь. «Они обязательно найдут того, кто стоит за этим». Кивнув, княжна некоторое время молчала, а потом немного смущенно проговорила. Мне кажется, что боги меня очень любят, раз вели наши пути. Не встреть я тебя, и уже могла быть мертва. Никогда не думал о себе, как о божьем благословении», — хмыкнул Марат и, склонившись, прикоснулся губами к ее лбу. «Тогда мне придется всегда быть рядом с тобой, чтобы не прогневить богов». «Знаешь, я была бы не против», — застенчиво ответила Сонья и с удивлением заметила, как в серых глазах мелькнуло облегчение. «Неужели он опасался, что я могу не принять его чувства?» — недоверчиво подумала она. «Да как можно отказаться от такого мужчины? Он ведь...» Взгляд нечаянно упал на черные линии татуировок, и Сонью затопила волна стыда. Конечно же, Марат не был уверен. Он же некромант, привыкший, что люди всегда с настороженностью относятся к магам смерти. И это еще мягко сказано. А если бы они узнали о магии крови? Нет, об этом лучше не думать. Поддавшись порыву, княжна уткнулась носом ему в шею и обняла за талию. Сейчас ей было плевать, кто их видит и что может подумать на этот счет. Сердце болело от переживания за любимого мужчину. Совсем недавно Соня и сама предвзято относилась к нему. А ведь судила не из личного опыта, а всего лишь по сказкам нянюшки. Какой же стыд! «Что такое?» — спросил Марат, поглаживая ее по голове. «Нет, ничего», — заверила Сонья, так и не отстранившись. «Я просто радуюсь, что встретила тебя». «А я рад, что дождался тебя», — неожиданно признался мужчина. Растаяв от такого признания, княжна некоторое время нежилась в объятиях Марата, пока не вспомнила, что они здесь все же не одни. Словно поняв, о чем она думает, мужчина предложил. «Не хочешь немного размяться перед сном?» Сонья с радостью согласилась, подавая ему руку. Когда они уходили в сторону озера, Орье и Марк были заняты заготовкой провианта. Кажется, эти двое даже не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Артефактор что-то вполголоса объяснял, а Магиня внимательно слушала, с любопытством рассматривая необычное устройство. Вообще, Сонье тоже было интересно посмотреть на еще одно изобретение Марка. Но стоило им только скрыться из вида, как Марат притянул ее к себе и поцеловал, и все посторонние мысли вылетели из головы. А ночью ей приснился милый и забавный карапуз с серебристо-платиновыми волосами и большими серыми глазами. Он сидел на мягком ковре в одной рубашонке и, протягивая к Соне свои пухлые ручки, радостно лепетал. «Мама,